Глава 18. Холден. Мартри и его люди превратили свой сборный домик в крепость. Стены изнутри покрыли энергопоглощающей пеной, похожей на взбитые сливки, но способной остановить пули и легкие гранаты. Большой орудийный ящик с биометрическим замком стоял у стены. В нем помещалось не так уж много оружия. Холден, не зная, сколько всего прихватила с собой команда безопасников, не мог решить, хорошо это или плохо. Мартри сидел за столиком, положив на него свой ручной терминал. Он откинулся на спинку, заложил руки за голову и неопределенно улыбался. Казалось, все время мира принадлежит ему. «Вы слышали, что я сказал про планируемое убийство ваших людей?» — спросил Холден. «Лучше бы вы использовали другое выражение», — сказала Кэрол Чивеве. Она вытребовала для себя право присутствовать на каждой встрече Холдена с РЧЭ. Тогда требование казалось разумным. Теперь, когда выяснилось, что атаку готовят ее люди, это представлялось небезопасным. «Убийство?» — повторил Мартри. «Терроризм тоже неплохо звучит. Я всегда считал непреднамеренное убийство чисто юридическим термином. Претенциозно». «Подождите», — вмешался Холден, не давая Кэрол ответить на укол Мартри. «Не будем сейчас об этом. Мои способности пропускать ваши перепалки мимо ушей не безграничны. Речь уже идет не о коммерческих переговорах и не о том, кто первым атаковал». «Разве?» — удивился Мартри. «А о чем же?» «Я собирался сказать вам, что будет дальше». «Вы сказать нам?» — бросил Мартри. «Вы здесь не командуете», — добавила Кэрол. Холден подавил раздражение. Если эти двое и объединялись, то исключительно для того, чтобы осложнить ему жизнь. За последнее время изменились два обстоятельства, и осталось неизменным одно, — заговорил он, старательно сохраняя любезный тон. «Насилие нарастает. Мы на грани открытой войны между колонией и РЧЭ. Еще важнее, на мой взгляд, что оставленное чужаками на этой планете добро просыпается». «А что же не изменилось?» — спросил Мартри. «Что?» «Какое обстоятельство не изменилось?» «А», — Холден облокотился на стоявший перед Мартри столик. «Я по-прежнему единственный, у кого на орбите имеется военный корабль. Учитывая эти три обстоятельства, мы покидаем планету, пока ваши придурки не перебили друг друга или чужаки нас всех». «Переходим к угрозам?» — спросила у него из-за спины Кэрол. Не отводя взгляда от Мартри, Холден ответил ей. «Если без угроз не понимаете, будут угрозы. Начинайте готовить людей к эвакуации. Спустите сюда челноки с Израиля. Немедленно. Израиль уходит вместе со мной через 30 часов». И вам к этому времени лучше быть на нем». «Вы не можете», — начала Кэрол, и Холден развернулся к ней лицом. «Могу. Челнок с Барб тоже вызовем. И я предлагаю вашим людям собрать все ценное и начать посадку на него, потому что и Барб уходит». Губы Кэрол сжались в одну линию, а руки в кулаки. «Закончили?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался Мартри. «Могу представить свои возражения?» «Никаких возражений». Холден подтянул к столику стул и уселся. Продемонстрировал, что его не волнует, какие возможности дает Мартри подготовленная оборона офиса. «А, вот цена, которую приходится платить за славу», — продолжал Мартри. «Вы один из самых известных в Солнечной системе людей, поэтому вас и прислали. Слава дает вам иллюзию силы, но это всего лишь видимость». «Не слава, а Росинант». Мартри сделал тот же покровительственный жест, которым раньше успокаивал Кэрол. «Вы прославились как человек, который пытается спасти всех. Вы белый рыцарь Солнечной системы. Вы повергли таких гигантов, как Протоген и Мао Квик. У вашего корабля очень подходящее название». Заметив, как насупился Холден, Мартри расхохотался. «Да, я читал», — продолжил он. «Так вот, потому вас сюда и прислали. Никто не ждет, что великий Джеймс Холден встанет на одну из сторон, начнет втайне поддерживать колонистов или мерзкую земную корпорацию. Вы человек без пристрастий и без подтекста». «Прекрасно», — кивнул Холден. «Благодарю за характеристику. А теперь вызовите своих людей и... Но вам 18 месяцев пути до ближайшего суда, а здесь ваша власть покоится исключительно на силе». «Это вы применяете здесь силу», — обвинила Кэрол. «Я применяю», — согласился Мартри. «Я лучше многих понимаю, как она полезна. А насколько я знаю вас, капитан Холден, вы не из таких. Вот угрожай мне зверюга, которого вы притащили с собой, его бы я принял всерьез, а вас не могу. У вас на орбите корабль, способный превратить Израиль и Барбапиккалу в комки шлака, а на планету обрушить такой ливень огня, что от присутствия человека не останется и следа. Но вы не из тех, кто способен спустить курок, и нам обоим это известно. Так что оставьте угрозы, а то неловко выходит». «Вы не в себе», — отозвался Холден. «Вы безумны, и как только РЧЭ об этом узнает...» «О чем узнает? Что посреднику он психанул, увидев на чужой планете чужие артефакты, а меня они не пугают?» — перебил Мартри. «Посылайте рапорт. Уверен, что при вашей репутации и поддержке ООН и АВП ваше слово будет немало значить. И может, года через 3 для меня пришлют замену». Холден встал и опустил руку к рукояти пистолета. «А может, я прямо сейчас освобожу вас от должности?» На минуту в комнате стало тихо. Кэрол, кажется, и дышать перестала. Мартри нахмурился, глядя снизу вверх на Холдена, который впервые сумел застать его врасплох. Тот ждал, не отводя глаз. Он настолько разозлился, что готов был стрелять и ненавидел себя за то, что довел дело до такой крайности. Мартри улыбнулся. Улыбка не сняла напряжения. «Приведи вы с собой второго, эта угроза могла бы что-то значить. Мы оба знаем, кто в вашей команде убийца». «Если вы думаете, что я не могу пристрелить вас на месте ради спасения всех людей на планете, вы меня вовсе не знаете». Подошвы заскребли по полу. Кэрол сдвигалась к двери, подальше от линии огня. Холден смотрел только на Мартри. Тот несколько секунд хмуро отвечал на его взгляд, потом вновь неуверенно улыбнулся. «Сейчас», — подумал Холден, сдерживая дрожь, вызванную всплеском адреналина. Ручной терминал, запищав на столе, напугал его так, что Холден наполовину выдвинул пистолет из кобуры, прежде чем спохватился. Мартри не шевельнулся. Терминал визжал, запрашивая связь. «Позволите ответить?» — спросил Мартри. Холден только кивнул, выпустив рукоять пистолета. Мартри взял терминал в руки и установил связь. «Говорит Вэй», — произнес голос. «Докладывай. Команда на позиции. Все птички в гнездышке с вещами. Начинать?» «Жди», — сказал Мартри, положил терминал и обратился к Холдену. «Вас еще корежит после того, что произошло на Эросе. Я понимаю. Ваш подход к этому инопланетному дерьму иррационален. Честно говоря, с любым на вашем месте было бы то же самое. Я прощаю вам угрозы и ценю, что вы пришли прежде всего предупредить меня об опасности, грозящей моим людям. Для меня немало значит, что, несмотря на наши разногласия, вы стараетесь спасти мою команду». «Можно обойтись без трупов», — сказал Холден, вопреки очевидности надеясь, что это отступление. «Ну, тут вы не совсем правы», — возразил Мартри. «Я знаю свое дело. Думаете, мне неизвестно об этом маленьком бунте? Я узнал о нем раньше вас». «Патрули не могли подойти к ним настолько близко, чтобы подслушать. Вы установили жучки». «В каждом доме», — признал Мартри. «Так что, хотя я благодарен за предупреждение, но и без него владею ситуацией». «Вы прослушиваете мой город?» Ярость, как видно, заставила Кэрол забыть о страхе. «Что вы затеяли?» — спросил Холден. «Без глупостей». Мартри опять улыбнулся, поднял терминал и приказал. «Ударная группа пошла!» Пенное покрытие на стенах глушило выстрелы. Они звучали, как частые хлопки. Далекий фейерверк или лопнувший клапан гидравлического крана. «Нет!» — вскрикнула Кэрол, бросаясь к двери. Холден двинулся следом, торопливо вытаскивать терминал, чтобы связаться с Амосом. Снаружи звук был гораздо громче. Стаккато выстрелов разрывало мирную ночь. На дальней окраине стробоскопом мелькали вспышки. Холден, прокричав вызов Амосу, побежал туда. На бегу он выронил терминал и не остановился, чтобы его поднять. На северной окраине остатки группы Мартри обстреливали один из домов. Изнутри отвечали. Безопасники орали, чтобы защитники дома сдавались, а те ругались и палили в ответ. Из разбитого окна валил дым. Что-то уже горело. «Прекратить!» — заорал Холден, подбегая. Безопасники, не слушая его, поливали дом огнем. Ответный выстрел ударил кого-то в грудь. Бронежилет с глухим стуком остановил пулю, но женщина упала навзничь, вскрикнув от боли и неожиданности. Остальные взяли под обстрел окно, из которого прилетела пуля. Рама и противоположная стена разлетались осколками. Пожар в доме вдруг полыхнул волной жара, завыл. Внутри закричали. От боли или от страха? Входная дверь, от которой уже осталась только масса фиброволоконных щепок, распахнулась. Выскочила женщина с винтовкой в руках и брызнула кровью под пулями. Тело, вздрагивая, упало на нижнюю ступень крыльца. «Они горят!» — заорал Холден, схватив ближайшего стрелка за плечо и встряхнув. «Надо их выпустить!» Безопасник отпихнул его. «Подальше, пока мы не очистим район, сэр!» Холден в ответ пнул его так, что стрелок шлепнулся назад, а сам бросился к лежавшей на крыльце женщине. Кто-то в доме, как видно, принял его движение за атаку, и пуля выбила в метре от ног крошечный фонтанчик земли. Люди РЧЭ ответили тем же, и Холден оказался между двух огней. «Опять!» Невозмутимо подсказал голос из глубины его мозга, напоминая, как часто он попадает в подобные переделки. Бросившись на землю, Холден подкатился к упавшей, еще раз прокричал «Остановитесь!». Никто его не услышал. Огонь в доме полыхнул снова, жар опалил открытые руки и лицо. Стрельба из дома сразу прекратилась, а вскоре затих и огонь безопасников. Холден, подхватив женщину под мышки, потащил ее от пожара. Добравшись до стрелков, он споткнулся и рухнул им под ноги. «Помоги ей!» — прохрипел он, когда стрелок бросился его поднимать. Сам он поднялся на четвереньки и на этом остановился. Слишком уж кружилась голова. Над женщиной уже склонялся другой безопасник. «Это мертва!» Холден, вдруг обессилев, осел на землю. Опоздал. Огромная мясорубка, от которой он пытался спасти этих людей, безжалостно завертелась, а люди упрямо бросались в нее один за другим. Люди РЧЭ помогали своей. Та твердила, что с ней все нормально, что броня остановила пулю, что это просто большой синяк. Кто-то съязвил насчет идиотов, лезущих в перестрелку с рогаткой. Ему ответили смехом. А дом... Все горел, наполняя небо черным едким дымом, запахом горячей эпоксидки и жареного мяса. Люди РЧЭ, кажется, вспомнили, кто такой Холден, и несколько человек склонилось над ним. «Наручники!» — приказал женский голос. «Вэй! Та, что вместе с ним ездила посмотреть на робота-чужаков и расстреляла его. Она глядела на него сверху без тени сочувствия. «Пошла нахрен!» — процедил Холден, пытаясь встать. «Вместе с наручниками!» Вэй ударила его в грудь прикладом, снова сбила с ног. Один из безопасников взял Холдена на прицел. Тот поймал себя на мысли, что, скорее всего, его сейчас пристрелят. «А ну-ка, притормозите!» — произнес спокойный голос, и из темноты шагнул Мартри. «В капитана Холдена не стрелять!» «Он пытался помочь террористам», — сказала Вэй. «Да ну», — удивился Мартри. «Вы ведь такого не делали, верно? Это было бы нарушением нейтралитета, не так ли?» «Я пытался помочь раненой женщине», — ответил Холден, с трудом поднимаясь на ноги. «В солнечном сплетении саднило. Это ничего, только дышать больно». «Резонно», — сказал Мартри. «Тем и ограничилась его помощь террористам». Вэй кивнула и обиженно отвернулась. «Тогда у нас нет оснований вас задерживать», — бодро продолжал Мартри. «Он сумасшедший», — подумал Холден. «Совершенно не в себе. Я мог бы убить его прямо сейчас и покончить с этим». Миллер у него в голове одобрительно кивнул. «Сэр!» — подала голос Вэй, вскинув винтовку к плечу и целясь в темноту за светом пожара. «Кто-то идет!» «Трусики не потеряй!» — отозвался из темноты Амос и шагнул в круг света. С ним были Бася Мертон, Карл Чивеве и толпа колонистов. «Господи!» — сказала Карл, глядя в огонь. «Никто не спасся!» «Одна спаслась!» — безопасник указал стволом на лежащее тело. «Сзади!» — пробормотал Бася. «Они ее убили!» Мартри выступил вперед, прокашлялся. Когда все взгляды обратились на него, заговорил. «Мои люди окружили дом, где ячейка террористов активно готовила убийство меня самого, всего отдела безопасности РЧА и капитана Холдена. У них имелось огнестрельное оружие и взрывчатка. Когда от них потребовали выходить без оружия и с поднятыми руками, террористы открыли огонь. Все они были убиты ответным огнем. Возможно, взрывчатые вещества, которые они приготовили для атаки, способствовали распространению пожара. Все, что здесь произошло, сделано согласно инструкциям для защиты персонала РЧЭ и посредника ООН АВП». Карл с застывшим лицом смотрела на пылающий дом. «Согласно инструкциям?» «Мистер Мертон», — продолжал Мартри, — «я рад, что вы к нам присоединились. Сержант Вэй, возьмите Басю Мертона под арест». «Что?» — Бася всплеснул руками и попятился. «Почему меня?» «Нет». Холден заступил Вэй дорогу и уперся ладонью в ее нагрудник. «Этого не будет». «Мистер Мертон участвовал в заговоре». Мартри говорил громко, чтобы слышала собравшаяся толпа. «Он присутствовал на тайном собрании, где планировалось нападение. И есть существенные улики, что он участвовал в убийстве 5 моих людей. Возможно, ему есть что рассказать и о несчастье с губернатором Трайингом». Понизив голос, он бросил. «С дороги, Холден, или я пройду через вас». Вэй мрачно улыбнулась. Один из безопасников шагнул к Басе с пластиковыми наручниками в руках. Амос загородил Басю и ударил безопасника в лицо. Звук, будто ударили молотом по сырому бифштексу. Человек рухнул, как марионетка, у которой перерезали нити. «Не надо», — сказал Амос и, морщась, потер правую руку. Остальные уже навели на него винтовки. Увидев, что рука Амоса тянется к оружию, Холден шагнул между ними и крикнул. «Стойте!» «Мы его возьмем!» Мартри указал на Басю. «Так или иначе, о нападении на моего человека пока забудем. Погорячились и все такое». «Все равно все улетают», — тихо сказал Холден, обращаясь к одному, Мартри. «У вас нет власти на приказ об эвакуации», — возразил тот. «Я думал, мы покончили с этим вопросом». «А пока», — продолжал, словно не услышав его Холден, «он берет под охрану этого человека, Басю, как свидетеля в нашем расследовании. На моем корабле он останется в безопасности, не будет угрозы для ваших людей, а когда мы все вернемся, вы, представив свои улики, можете потребовать его ареста». «Когда вернемся?» — лениво улыбнулся Мартри. «Собираетесь несколько лет держать его в камере, потому что я его обвиняю?» «Если придется», — сказал Холден. «Потому что я ни на секунду не поверю, что вы сохраните ему жизнь». Мартри пожал плечами. «Окей, это ваш багаж. Только уберите его с моей планеты». Бася выглядел контуженным. Никак не мог сфокусировать взгляд. Колонисты уже занялись тушением пожара. Мартри и его группа наблюдали со стороны, не предлагая помощи. Всем своим видом они выражали угрозу, а напоминание, на что они способны, было прямо перед глазами. Холден пошел обратно. Амос и Бася за ним. Холден хлопал себя по карманам в поисках терминала, пока не вспомнил, как обронил его, спеша на выстрелы. Искать аппаратик в темноте нечего было и думать, поэтому он одолжил терминал у Амоса и связался с кораблем. «Наоми», — заговорил Холден, едва та отозвалась. «Опускай Росси на посадочную площадку. Сгрузишь нам защитное снаряжение и огнестрел посерьезнее». «Мне не нравится, как это звучит», — сказала она. «Плохо звучит. От ООН или от Фреда ответа еще нет?» «Пока ничего. Как я поняла, РЧА и ганимедцы не спешат улетать?» «Не спешат», — с тяжелым вздохом признал Холден. «Нет. Предпочитают остаться и убивать друг друга, пока их не начнет разделывать инопланетное дерьмо». «А ты?» — спросила Наоми. Она хотела знать, собирается ли он покинуть планету. Это было бы самым благоразумным. «Пока нет», — сказал Холден. «Если станет еще хуже, тогда возможно». «Хуже с чужаками или с людьми?» «Ты о чем?» «Алекс зарегистрировал еще несколько энергетических всплесков и наблюдал движение, но далеко к югу от вас. Если станет еще интереснее, дам тебе знать». «Спасибо. Да, и еще возьмешь пассажиры». «Ке?» «Долго объяснять, но мы отправляем его на Росси, потому что здесь ему небезопасно оставаться. Наоми, я в долгу перед этим парнем. Он пытался меня спасти. Будь с ним поласковей». «Хорошо». «И еще, милая». Холден не сумел скрыть тревоги в голосе. «После взлета присматривай получше за Израилем. Боюсь, что здесь внизу будет нехорошо, а тогда и там, наверху, может обернуться плохо». «Хм». В голосе Наоми ему послышалась улыбка. «Пусть только попробуют».